Бросай. Нет. Постой. Скажи, куда стрелять? Расшибить у каждой бутылки дно или отбить горлышко? Горлышко! Воскликнул Гвоздик, не веря, что Ахахита и правда выстрелит столь метко. И, присев, швырнул вверх две тяжелые бутылки. Бабах! Горлышки у обеих бутылок отлетели, словно срезанные ударом сабли. Ну что? С ума сойти! Вот видишь. А теперь смотри. На грот мачте, вон там, видишь, ниже салинга сидит муха. Вот сейчас я... Ахахита, что тебе сделала несчастная муха, которая так же, как все, хочет жить, радоваться и кушать свою долю земной пищи? Опять ты дырявишь пулями рангоут, вместо того, чтобы идти на камбуз и... Я уж не говорю приготовить вовремя завтрак, но хотя бы помыть посуду после вчерашнего ужина. Капитан, посуда вымыта, а что касается завтрака, то его взялся готовить папаша Юферс. Он сказал, что берет камбузное хозяйство на себя. Отныне... Вы не будете обвинять меня, потомственного кабальера, что я использую для котлет стоптанные подошвы ваших старых башмаков. Клавито, Клавито, не верь, когда про Педро Ахахита рассказывают небылицы. Это от зависти, мучачо. Никто из этих болтунов не может попасть на лету дикому гусю прямо в глаз». Но эти люди думают, что если меткий Педро умеет без промаха настрелять дичи, то он должен также умело жарить ее. Хм, они выбрали меня коком. Но разве я просился на эту должность, а? Я имею звание подшкипера, да, по категории испанского коммерческого флота, и мог бы даже стать вторым помощником капитана». Ну и будь им, если хочешь, только не проси прибавки к жалованию. Или можешь считать себя начальником судовой артиллерии. Правда, у нас нет пушек, но бывают же адмиралы без флота и министры без портфеля. Смотри, мальчик совсем продрог, слушая нашу несерьезную беседу. Гвоздик, иди в кубрик, тебе дадут горячего бразильского кофе и без лишних формальностей зачислят в дружный экипаж нашего милого дюка. Эй, старина Питер, увались-ка малость под ветер, а то сейчас Брамсель начнет полоскать, как полковое знамя. Все, кто ходил под парусами, знают, что судно при хорошем ветре сродни музыкальному инструменту. Гудит на мачтах тугое полотно, струнно поют натянутые тросы, бьют в звонкий борт пенные гребешки, и звуки певуче отдаются в гулком корпусе, как в скрипке или гитаре. Эта музыка отзывается и в душе у всякого прирожденного моряка. А если тебе 10 лет, и ты первый раз в океане, и если нет ни штилей, ни грозных бурь, а шхуна при ровном зюитосте в 5 баллов бежит к юго-западу курсом то галфинд, то крутой бакштаг, а старый голландский лаг, брошенный с кормы, мотает ровную скорость в 14 узлов, в общем, вы поверите, что каждое утро Гвоздик просыпался в состоянии тихого ликования, а дни за днями летели стремительно, как встречные чайки. Совершенно некогда было скучать. С утра он помогал дядюшке Юферсу на камбузе. Потом все по очереди учили Юнгу матросским наукам. Боцман Том Бензель, добродушно ворча, не на Гвоздика, а на белый свет и на свой ревматизм, показывал морские узлы. Причем такие хитрые, каких не было и в такелажном атласе Адмиралтейства. Научил даже, как вязать и, главное, как развязывать кукиш сатаны. При этом сказал только: «Смотри, чтобы не узнал наш храбрый Беппо». Здесь сразу надо сказать про Беппо. По-настоящему его звали Боб Мак Карон. Он был шотландец, но смуглый, с глазами как маслины, он очень походил на южанина, вот и прозвали его Беппо Макарони, говорили, что итальянец. В ту пору существовало мнение, что итальянцы среди моряков самые суеверные, а уж суевернее, чем Беппо, Наверное, вообще было никого не сыскать. Он боялся поглядеть через левое плечо на пролетающего альбатроса. Говорил, что на трап надо ступать только с правой ноги. Начиная заплетать такелажный конец, обязательно обвязывал запястье шерстяной ниткой от нечистой силы. Ужасно боялся историй о мертвецах и всегда отходил в сторонку, если на баке затягивали песню. Отчего ёкнуло в печёнке, и ползут, вах, ползут по спине мурашки. Это кто же там сидит в бочонке, весь такой мохнатенький и страшный? Но зато Макарони подарил гвоздику кожаный морской пояс с пряжкой в виде скрещенных якорей. Братья-близнецы Джим и Джон по прозвищу «Два сапога пара» учили гвоздика стоять у штурвала и держать курс по компасу. И это дело он усвоил раньше, чем наловчился отличать Джима и Джона друг от друга. Бородатый старина Питер объяснял гвоздику, как разбирать морские сигналы. Короче говоря, все старались и приласкать гвоздика, и обучить его чему-нибудь полезному. И Харо Бланко, большущий одноухий негр Сантильских островов. И вежливый японец Сакисаки. И Боб Кривая Пятка, который любил плясать, но обязательно падал в конце конца. И даже всегда надутый Чинче, что означает «кнопка». Чинчи за свой короткий рост был обижен на всех в мире и только на гвоздика никогда не сердился. Играл с ним в чехарду, потому что хорошо мальчишке быть единственным ребенком среди взрослых. Все тебя любят и балуют, но ведь хочется порой с кем-нибудь поиграть по-ребячьи. Но надо сказать, что гвоздик не очень позволял себе роль полованного мальчика. Ясно же, что он хотел стать настоящим моряком и понимал, надо корабельную науку изучать всерьез. Поэтому старательно повторял названия снастей и очень охотно слушал капитанского помощника Сэмюэля Сэмюэльсона, когда тот объяснял про карты и штурманские инструменты. У помощника было прозвище «Сэм Ошибка», потому что он отличался деликатностью и каждый разговор начинал так. «Может быть, я ошибаюсь, но...» Однако при прокладке курса он сроду не ошибался. Милый дюк бежал, как по ниточке, прямо к порту Санта-Крус на Канарских островах. Там решено было сделать запасы для дальнего и уже безостановочного рейса. Что еще сказать про это плавание? Милый дюк резво бежал по Атлантике протаренным путем. Этот путь описан во многих сочинениях о кругосветных плаваниях XIX века. Там есть и про летучих рыб, и про китов, и про светящееся по ночам море, когда по воде разбегаются огненные струи, спирали и шары, и про блеск южных созвездий, и про небывало яркие закаты. Все это видел гвоздик и был счастлив. Южнее экватора началась опасная зона, где мореплавателей подстерегают изнурительные штили. Но судьба оказалась благосклонной к милому дюку. Небольшой, но не стихающий ветерок сдвинул шхуну по громадному земному глобусу еще ниже, в полосу пассатных ветров. С неделю шли к западу, блаженствуя в спокойном теплом воздушном потоке, потом опять круто взяли к Зюиду, чтобы пересечь известные своим скандальным характером южные сороковые широты. Здесь шхуну потрепало, но вполне терпимо, и гвоздик почти не боялся. Видно, бог морей Нептун симпатизировал шкиперу Седер Пауэллу. Или гвоздику? Лишь одно черное воспоминание портило временами радость плавания, как закричал и ухнул со скалы бывший учитель шпицназа. Но думал об этом гвоздик все реже и реже. Прошлые сухопутные дни казались удивительно далекими. И еще плохо, что почти не было на дюке книжек. Только навигационные справочники и Библия на испанском языке. Библию читал Макарони, а гвоздик почти не понимал по-испански. Оставалось одно — слушать по вечерам истории из книги дядюшки. Гвоздик, правда, их знал почти наизусть, но все равно усаживался вместе со всеми по вечерам на баке. Зажигали пузатый фонарь, и папаша Юферс читал рассказ за рассказом о таинственных или смешных случаях